В этот момент первый телохранитель, едва заметно сместившись, оказался у начальников на фланге. Ему достаточно было чуть повернуть корпус, и тогда он смог бы просунуть между ними руку. В то же время это выглядело вполне естественно, без лишней опеки. Оставалось только искренне восхититься профессионализмом парней. Думаю, наши шкафчики долго не смогут подтянуться на такой уровень. Гость уселся за стол. Его телохранители разместились рядом, присев не очень близко к столу. При этом один из них оказался практически у меня за спиной, а второй за спиной у Дона, чуть сбоку. В общем, при стрельбе они никоим образом не попадали на линию огня друг к другу. К моему неудовольствию, обедать никто не собирался. Усевшись, гость и Дон сразу заговорили о деле. Перед этим гость внимательно посмотрел на меня, как сфотографировал, и перевел взгляд на моего шефа. Дон только смежил веки и едва заметно кивнул. Гостю это показалось достаточным. Они говорили тихо, по-видимому, для того, чтобы не услышали сидящие возле двери Славик с телохранителями. Опускаю прямой диалог. Процентов на 70 он шел на не очень понятном мне сленге, некой помеси юридических и экономических терминов, блатных и иных словечек. Через 3 минуты после начала разговора я усек, что гостя зовут Феликсом, и почувствовал себя, ну, скажем, немного некомпетентным. На 12-й минуте беседы я уловил, наконец, что речь идет о покупке денег. Нет, не валюты, а именно деревянных наших родных. Деньги за деньги. Интересно. До сего момента я полагал, что достаточно хорошо осведомлен о способах отмывания черного нала. Дон, взяв с самого начала беседы озабоченный тон, начал как-то туманно намекать на грядущие затруднения в связи со смертью Берковича и неокончившейся еще разборкой. В ответ гость, мило разулыбавшись, заявил, что он пришел, самым первым рискнул и попросил учесть это обстоятельство в дальнейшем. После этого Дон предложил подняться к нему в кабинет, чтобы он мог продемонстрировать кое-какие данные, заложенные в компьютер. Все встали и дружно проследовали по маршруту: выход из кафе, вход в офис, лестница, приемная, кабинет. При этом телохранители Феликса опять взяли его в бутерброд, умудрившись на всем протяжении маршрута ни разу не отдавить ему ногу и в то же время казаться как бы незаметными. Наши парни, как и раньше, не пошевельнулись. Только Славик проследовал в кельваторе до приемной, где и остался. Я мстительно захлопнул дверь кабинета перед его носом. А может, Дон накануне обозначил степень его участия в данном мероприятии? Не знаю. В кабинете Дон что-то долго объяснял Феликсу, гоняя цифры по дисплею и употребляя выражения из вышеупомянутого сленга. Минут через 15 они взаимоудовлетворенно ударили по рукам, и мы спустились вниз. Дон, я, бутерброд из телохранителей Феликса, а в кельваторе — Славик. В бар гости зашли буквально на минуту. Феликс с Доном выпили по 50 граммов за успех предприятия и распрощались. Я прекрасно знал, что грязные деньги отмываются. Даже имел представление, каким образом это делают, в частности, в нашей фирме. Но вот то, что деньги покупаются, услышал впервые, и это мне показалось несколько странным. Однако недоумение по этому поводу я выказывать не стал и держался непринужденно. А иначе какого, спрашивается, штаны протирал в уютном кресле, если не можешь врубиться в такие вещи? Кроме того, я был уверен в том, что Дон обязательно похвалится, если он надул этого Феликса. А в том, что он собирается его надуть, я не сомневался. Иначе как объяснить его выражение «лепить Горбатого»? После ухода гостей Дон не стал обедать и направился к себе, велев мне явиться по окончании приема пищи. Мы со Славиком наскоро откушали, но я успел наговорить ему кучу гадостей по поводу поведения наших телохранителей в сравнении с действиями гостей. Он мне ответил, что, дескать, мы у себя дома, а потому можем особо не осторожничать.